Издательство «Бомбора». Океан книг. Шон О'Коннелл. Брюс Уиллис. Жизнь и творчество «Крепкого орешка». Текст читает Александр Серов-Останкинский. В этой книге упоминаются социальные сети Facebook и Instagram, принадлежащие компании Meta, запрещенные на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности. От автора. Один журналист как-то спросил Брюса Уиллиса, не подумывал ли он о написании мемуаров. «Слишком многих это заденет», — ответил актер. «Ведь мне пришлось бы рассказать всю правду. Но будьте уверены, книга бы вышла отличная». В этом я ни на секунду не сомневаюсь. Но пока официальная версия событий еще не увидела свет, надеюсь, что вы сможете с удовольствием провести время за прослушиванием данной аудиокниги. Считайте ее своим путеводителем по внушительной фильмографии Уиллиса. Лучше всего чередовать прослушивание этой аудиокниги с просмотром фильмов. Устройте себе персональный кинофестиваль. Выделите время, чтобы пересмотреть картины, о которых идет речь, даже те, которые, казалось бы, знаете наизусть. Вновь погрузитесь в классические работы Уиллиса. Откройте для себя его малоизвестные жемчужины. Постарайтесь увидеть каждый фильм через призму актерских решений Уиллиса и по-настоящему оценить важность его вклада. Уиллис начал свою карьеру с нашумевшего романтическо-комедийного сериала «Детективное агентство «Лунный свет», где его непринужденная, на первый взгляд, бравада идеально сочеталась с грацией и сдержанностью Сибил Шепард. Впоследствии Уиллис снялся в более чем 100 полнометражных фильмов, построив уникальную карьеру, в которой были и оглушительные хиты, и неожиданные провалы, и рискованные творческие эксперименты, и сравнительно безопасные сиквелы. Эта фильмография отражает возможности, которые открылись ему благодаря ранним успехам, но также указывает на тенденции индустрии, которые в той или иной степени влияли на то, какие проекты он выбирал. Я разделяю карьеру Уиллиса на части: комедии, боевики, научно-фантастические фильмы, работа с режиссерами-авторами и, куда без этого, франшиза «Крепкий орешек». Таким образом, я хочу подчеркнуть разносторонность Уиллиса, которую многие упускают из виду. В киноиндустрии ярлыки навешиваются мгновенно, а актеров загоняют в узкие рамки проторенных карьерных путей. Но Уиллис ломал эти барьеры, демонстрируя, что способен преуспевать в разных жанрах. Чтобы понять, насколько он универсален как актер, достаточно взглянуть на 4 картины, которые вышли в 1991 году. Он сыграл жестокого мужа-алкоголика «Смертельные мысли», поющего взломщика, путешествующего по миру «Гудзонский ястреб», еврейского гангстера Билли Батгейт и выгоревшего частного детектива, действующего в связке с бывшим квотербеком «Последний бойскаут». Надеюсь, что его фильмы и мой труд помогут вам поближе познакомиться с Уиллисом. Я рассчитываю, что вы по-новому оцените его уверенность в себе, его готовность использовать свой звездный статус во имя замысла режиссера фильма и то неброское мастерство, с которым он часто позволял партнерам по съемочной площадке сиять еще ярче. Вы в любом случае останетесь в выигрыше, не только получив повод ознакомиться с изрядным числом фильмов с Уиллисом, но и обретя информативный гид по его уникальному наследию. Окунитесь и в то, и в другое с открытым сердцем и наслаждайтесь путешествием. Иппи-кай-хей!